Часть пятая. Виктория. Флейшман. Шлюпка. Понятия не имею, как мы уцелели в этом аду. Вместо связанной картины в памяти остались разрозненные обрывки. Прыгающие на квартердек пираты, занесенная надо мной сабля, мой выстрел в упор, калейдоскоп ударов, мелькающий разъяренным дьяволом Серега, еще один выстрел. В безумной лихорадке боя мне было не до оценки нашего положения. Лишь спустив шлюпку, я понял, что дело труба. И сейчас кабан взорвет всех к чертовой матери. Но даже это понимание пришло как нечто абстрактное. Точно моей судьбы это никак не касалось. Никогда не считал себя храбрецом, но тогда я не испытал ни малейшего страха. Я вообще ничего не испытывал, кроме какого-то необъяснимого азарта. Есть упоение в бою. Да, есть. Признаю правоту поэта. Только упоение это сродни алкогольному и заглушает все остальное. Человек теряет голову и, спросив его потом, не вспомнит, что делал, когда и как. Редкие люди сохраняют способность рассуждать в таком состоянии, а если они при этом умеют отдавать четкие приказы, то им цены нет. Выполняя такой приказ, я помог спустить в шлюпку раненым Сорокину и Кузьмину, подтолкнул туда каким-то чудом уцелевшего Петровича и крикнул остальным, бившимся у трапов на ют, чтобы они приготовились по сигналу покинуть корабль. Натиск пиратов не слабел, но Ордылов переначал мои слова и сбежал в шлюпку. Остальные сражались, позабыв обо всем. И тут атака на трапы внезапно захлебнулась. Часть флибустьеров бросилась обратно на фрегат, а вскоре я услышал сигнал Кабанова, 3 револьверных выстрела подряд. А после короткой паузы еще 3. Похоже, ребята свое дело сделали. «Все в шлюпку! Сейчас рванет! Отходим!» И я заорал так, что не узнал своего голоса. Наверное, я мог бы и не кричать. Все знали значение сигналов, и через минуту мы отвалили от борта обреченной бригантины. Думаю, что мы побили рекорд по скоростной гребле и все равно не успели отойти достаточно далеко. Нас спасло то, что нас прикрывал борт бригантины, и обломки взорвавшегося фрегата миновали шлюпку. Мы продолжали грести изо всех сил, и тут рванула бригантина. Вокруг нас обильно падали обломки, но, к счастью, ни один не обрушился на чью-то голову. «Поворачивай! Там мог кто-нибудь уцелеть!» — твердо приказал Сорокин. Мы молча развернули шлюпку и направились к тому месту, где недавно сцепились в схватке 2 корабля. И только тогда я обвел взглядом тех, кто уцелел в кромешном аду боя. Из всех десантников в шлюпке был только раненый в левое плечо Сорокин. Из экипажа Некрасова осталось 2 — Кузьмин и Ордылов. Причем первый был тяжело ранен в ногу. Рядом с ними сидел Петрович со своим неразлучным чемоданчиком. Из пассажиров — Ордецкий, Аркаша Калинин, Женя Кроткий, Вовчик, секретарь Лудицкого Зайцев, Владимиров и Астахов. Кроме Грифа, остальные были примерно моими ровесниками и вообще достаточно спортивными ребятами. Вот только долговязый Вовчик мне совершенно не нравился. Но тут уж выбирать не приходится. Как ни поразительно, но при взрыве погибли далеко не все. То тут, то там увидели судорожно вцепившихся в обломки людей. Мимо пиратов мы проплывали без тени сострадания, а одного, пытавшегося вцепиться в шлюпку, Ргецкий добил веслом. Зато как мы обрадовались, когда увидели Ширяева. Гриша буквально в последний момент успел прыгнуть за борт, и судьба оказалась к нему милосердна. Теперь нас осталось 12. Если вспомнить, что на Некрасове плыло 800 человек, то остается лишь удивляться, как в число уцелевших попал я сам. Особой физической подготовки у меня никогда не было. Единоборствами не увлекался, стрелок неважный. Видно, судьба. А потом, когда мы описали вокруг обломков почти полный круг, случилось подлинное чудо. Мы увидели Кабанова. Всего израненного, в прожженной одежде, но все-таки живого. Он плавал, судорожно вцепившись в обломок мачты, и нам едва не пришлось вытаскивать командора вместе с ним. Взрывной волной командора отбросило далеко в сторону. Он мало что помнил, кроме того, что летел куда-то высоко-высоко. Потом упал в воду, едва не захлебнулся, а когда всплыл, рядом плавал тот самый кусок рангоута. Из всех наших раненых Сергей оказался самым тяжелым. Пиратский клинок вошел ему под сердце. К счастью, не глубоко. Было еще несколько свежих ран, но Петрович, осмотрев его, сказал, что прямой угрозы для жизни пока нет. А потом добавил, что в ближайшее время о подвигах придется забыть. «Я рад забыть о них навсегда, доктор», – слабо улыбнулся Сергей и тут же попросил произвести инвентаризацию всего, что у нас осталось. Собственно, пересчитывать было почти нечего. Из оружия при нас осталось 6 абордажных сабель, кинжал у Сорокина, да 2 ножа, 3 кремниевых пистолета, ТТР детского с 2 последними патронами и Макаров у Кости с 3. В шлюпку заранее был сложен небольшой НЗ, сухари, вяленое мясо, 3 бочонка с водой, несколько бутылок рома, топоры, 2 мушкета с запасом пороха и пуль, выстрелов на 40. Вот и все, чем мы располагали. А ведь теперь наше положение и без того ухудшилось до предела. Мы болтались в небольшой шлюпке посреди моря. Где-то неподалеку должен быть остров, куда отправились наши женщины. Но мы знали лишь примерное направление на него. А увидеть его, сидя почти у поверхности воды, не могли. Но остров, кому бы он ни принадлежал, был нашим единственным спасением. И мы стали грести в ту сторону, надеясь достигнуть его до темноты. Порция рома ненадолго придала нам сил, и мы старались вовсю. Однако время шло, а заветной суши не было. Или мы сбились с курса, или нас снесло ветром и течением, или до острова было дальше, чем нам казалось. Каждый был волен выбирать любую причину. Когда солнце закатилось за горизонт, мы перестали грести и немного перекусили. Никто не мог сказать, как долго продлится плавание, и скудные запасы сразу решили экономить. Неужели мы спаслись лишь для того, чтобы в итоге умереть от голода и жажды? Уж больно жестокая получается шутка. Но что бы ни сулила в дальнейшей судьба, ночью грести не имело смысла. Оставалось одно – отдыхать. И мы, как кто мог, улеглись в тесной шлюпке. Спалось мне тяжело и тревожно. Снились кошмары ушедшего дня, бой, оскаленные бородатые физиономии пиратов. Несколько раз я просыпался и слышал, как постановят в тревожном забытье раненые. Выспаться и отдохнуть никому не удалось. «Ну, и куда нам теперь?» – язвительно поинтересовался на рассвете Рдецкий. «А что, есть какие-то предложения?» – задал ему встречный вопрос Кабанов. Он был очень бледен и даже говорил с трудом. «Какие у нас могут быть предложения? Ты начальник, тебе решать!» – ушел от ответа Гриф. «Все метишь на мое место?» Похоже, они решили объясняться одними вопросами. «Поляй, проводи очередное голосование». «Избави Бог!» На этот раз вполне искренне отозвался Рдецкий. «Кому охота командовать горской людей в затерянной посреди моря шлюпке?» «Жаль, другого момента может не представиться. Меня можно считать выбывшим из строя», — Кабанов оглядел уцелевших. «Думаю, нет смысла приукрашивать наше положение. Надеюсь, не все моряки здесь пираты и помогают потерпевшим кораблекрушение». Но в любом случае в голосе командора зазвучали знакомые металлические нотки. «Мы обязаны соблюдать дисциплину. Только анархии в открытом море нам не хватало. Никакого своеволия не потерплю. Возражения есть?» «Что толку от возражений?» – заметил Гриф. «Не знаю, помогут ли нам приказы, но бардак уж точно не поможет». «Не хочу тебя обидеть, Сергей, но, может, не стоило взрывать корабли? Вдруг бы нам удалось победить?» «Не удалось бы», — слабо покачал головой командор. «Не знаю, в чем я допустил ошибку, но бой мы проигрывали безнадежно. Нас зажали на юте, драться стало некому и нечем. Продержались бы еще несколько минут, и все. А в плен тут, сами знаете, не берут». Кажется, перед самым взрывом мне удалось свалить самого сэра Джейкоба. Но и без него пираты просто задавили бы нас числом. «А почему это нас?» – угрюмом поинтересовался Волчий. «Себя к нам ты уже не причисляешь?» «Потому что если бы не взрыв, меня бы через несколько секунд убили», – пояснил Кабанов. По губам Волчика скользнула самодовольная улыбка. «Надо же, непобедимый десантник сам признается в собственной слабости». «Надо было всем уходить на катере, тогда бы все уцелели», – высказал свое мнение Астахов. катер мы все не влезли бы, не согласился Кузьмин. Да и скорость у него. Фрегат бы его в два счета догнал. Нет, мы поступили правильно. Узнать бы только, добрались ли они до этого острова. Классическая военная логика, пробормотал Гриф. Для спасения 10 человек им не жалко положить сотню. Положим не 10, возразил Сорокин. И ведь были же у нас шансы отбиться от пиратов, если бы не допустили их до абордажа. А женщины нам мешали бы в бою. Баба на корабле приносит несчастье. Это не нами придумано. Выходит, Луницкий тоже мешал. Значит, советник президента приравнивается к бабам? Слабо улыбнулся Зайц. И то, и другое, под общий хохот согласился Кабанов. Вот если бы мы с пиратами состязались в том, кто больше друг другу лапши на уши навешает. А все равно неплохо бы мы им врезали. Игорь Владимирцев, здоровенный спортивный парень, занимавшись не то карате, не то ушу, с гордостью посмотрел на свою саблю. Эх, будь их хоть чуток поменьше, захватили бы мы фрегат. Зачем нам фрегат? Мы с бригантиной обращаться толком не научились, заметил Женя. Поэтому наш доблестный командор и утопил оба корыта, вставил Владимирца. Думал, что хоть со шлюпкой-то мы управимся. Как ни странно, эти примитивные остроты имели успех. Нам была необходима какая-то разрядка. Наша судьба в очередной раз висела на волоске. Так лучше встретить ее приговор с смехом, чем отчаянием. Хорошо хоть, чтоб какой-нибудь линкор не захватили. Сидели бы на нем и гадали, зачем он нам нужен. Подхватил Женька. «А в следующий раз возьму в круиз торпедный катер», — продолжил Владимирцев. «И быстро, и безопасно. И танкер с горючим в придачу, чтобы не идти на торпедном катере под парусами», — серьезно сказал Кузьмин. «А я вообще никогда не выйду в море». Едва разговор перестал касаться лично его, Серега прикрыл глаза и открыл их только сейчас. «Лучше иметь дело с сухопутными бандитами. Привычнее как-то». После его слов все замолчали. Наверное, каждый представил прелести суши и дал мысленную клятку никогда не соглашаться даже на самое заманчивое морское путешествие. Сколько же можно болтаться по волнам? Раньше я любил ходить под парусом. Еще недавно с удовольствием топтал палубу отвоеванной бригантины, а вот теперь, сидя в шлюпке, с горечью подумал, что был глубоко неправ. Берег всегда лучше моря. На нем все всегда однозначно, жив или нет. А у нас? Вот мы уцелели в жесточайшем сражении, но значит ли это, что мы спаслись? Не кончится ли такое спасение тем, что наши иссохшие трупы будут долго дрейфовать по Карибскому морю, пока шторм не утопит наш плавучий гроб? Нет, Серега тысячу раз прав. Лишь бы добраться до Европы, а уж там я себе дело найду. Жаль, что Лену я, скорее всего, потерял. А ведь могли бы с ней жить, любить друг друга. И был бы у меня сын. Оказывается, это очень важно, иметь детей. Ведь это наше продолжение, наш след на земле. У того же Валеры там остался ребенок, и хоть они никогда уже не встретятся, но ведь он есть. Вырастет, станет взрослым, а потом у нашего шкипера будут внуки. Конечно, странно, живя в 17 веке, иметь детей в 20-м. Но у меня-то ни в одном столетии нет детей, и, судя по всему, уже не будет. И какой черт понес меня в этот тысячекратно проклятый круиз? Чего я не видел за границей? Жил припеваючи, имел все, что душа пожелает. Ел самое лучшее, девчонок трахал направо-налево. Ездил и летал куда хотел, на собственной яхте ходил по Эгейскому морю. Так нет, занесла нелегкая на белоснежный теплоход. А зачем, сам не пойму. Лучше бы отдыхал под парусом, и не пришлось бы теперь ходить под парусами. Жил бы долго и счастливо. Кушал плоды трудов своих и горя не знал. На какой книге найдешь, что здоровенный корабль со всеми обитателями перенесется в далекое прошлое? Бред. Где-то я даже читал, что путешествие во времени противоречит законам природы. Или мы не до конца постигли эти законы? Мало ли кораблей пропало без вести за тысячи лет мореплавания. Почему бы не предположить, что некоторые из них постигла та же судьба, и их команды блуждают в дебрях веков, не в силах ни вернуться, ни приспособиться к обстоятельствам. Окажись мы не на 300, а на 3000 лет дальше, разве нам стало бы легче? Или вообще среди динозавров? Пусть даже уцелел бы корабль, но где бы мы брали продукты и топливо? обошлись бы и без ящеров. 13 человек из 800 и жалкая уже начинающая протекать лодчонка вместо совершенного лайнера. Таков финал. Что нас прикончит раньше? Голод с жаждой или очередной шторм? Я понял, что весь до кончиков ногтей пронизан страхом. Как не убеждай себя, какие доводы не приводи, но смерть остается смертью. Любая жизнь, даже самая жалкая, в 1000 раз лучше небытия. Пока ты жив, все можно исправить, из нищего стать богатым, из горемыки счастливцем, но гибель обрывает все надежды. Смерть — единственное неисправимое событие. Хочу жить, жить, жить. Не бывает смерти ни умной, ни глупой, ни никчемной, ни славной. Она всегда остается безобразной старухой, безжалостно отрывающей нас от мира. И пусть лучше она застигнет врасплох, а не заставляет дожидаться своего неотвратимого прихода. Если есть что хуже смерти, так это ее ожидание. Большую часть дня мы молчали. Отупляющая жара, жажда, равномерная легкая качка, усталость и отчаяние довели нас до состояния сомнамбул. Изредка кто-нибудь вычерпывал просачивающуюся в шлюпку воду, но ее набиралось мало и серьезной опасности пока не было. Остальное время мы полусидели или полулежали, тупо уставясь на пустое, как кошелек оборванца моря. Только Петрович хлопотал потихоньку около раненых. Он мало чем мог им помочь, но лучше, видимо, сделать, чем полное безделье. Но чем было заняться нам? Грести? В какую сторону? Ночью полегчало. Жара спала, и кое-кому удалось вздремнуть. Я тоже несколько раз проваливался в сон и судорожно просыпался в холодном поту, убеждался, что все в порядке, и засыпал вновь. Следующий день не принес ничего нового. Все так же палило солнце, равномерно дышало море, пустынен был горизонт. Мы впали в полнейшую апатию, даже наши доблестные вояки угрюмо молчали. Кабанов и тот за весь день произнес лишь несколько слов. Похоже, он тоже упал духом, впервые за время нашей богатой событиями Одиссеи. Да и как не упасть? Вокруг полно островов, но как добраться до них на веслах и не имея карт? Был бы хоть самый примитивный парус. Еды при строгой экономии нам должно было хватить примерно на неделю. Воды на 5 дней. А что потом? Кидать жребий, кого есть первым? Или изменчивая погода намного раньше положит конец нашим страданиям? Не знаю, как у других, но у меня вместе с другими чувствами атрофировался и страх. Странное безразличие к собственной судьбе, постоянное пребывание между явью и сном и ни надежды, ни желания бороться. Такое безразличие я читал и в глазах других. Похоже, мы постепенно превращались в живых мертвецов. Но может лучше это, чем буйное безумие. И снова ночь, немного облегчившая наши муки, а на рассвете... Парус! Апатия развеялась, как дым от сигареты. Мы схватились за весла и устремились на перерез. Нам повезло. Не сразу, но нас заметили, и красавец-корабль стал медленно разворачиваться. Вскоре нас подняли на борт, и спасители столпились вокруг, желая услышать нашу историю.